конь, скатерть и рожок. Жила-была старуха. У ней был сын, дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что сидит на нем журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню: стой! А как наберешь денег, скажи: но!» Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал: «Стой!» Конь и рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал: «Но!» И серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу. Привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но!» А сам тут же ушел на горох. Мать была долго в раздумье. «Для чего говорил он мне такие слова? Дай скажу «стой»» и сказала. Вот конь рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою коробью. И как удовлетворилась, сказала «но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля. Поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал: «Не бей меня, я тебе гостинку дам». И дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи: развернись. А как поешь, скажи: свернись». Дурак тут же сделал опыт, сказал: «развернись». Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит: «свернись». Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что с конем. Сказала: «развернись». И начала гулять, есть и пить все, что было на скатерти. А потом сказала: «свернись». Скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинице рожок, и, поднимаясь от него кверху, сказал: «Дурак, скажи «из рожка»». Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили 2 молодца с дубинами и начали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал: «Вражок!» И молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: «Матушка, не говори «из рожка», а говори «вражок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала: «Из рожка!» Сейчас выскочили 2 молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хвать, дверь на крючке. Он и закричал: «Вражок! Вражок!» Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал: «То-то, матушка! Я тебе сказывал, не говори так-то!» Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и привозит в избу коня и говорит: «Стой, добрый конь!» Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и начали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал: «Но!» И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей почивать. Вынул скатерть и сказал: «Развернись!» Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал: «Свернись!» И скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить: «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь». «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно». И приносит рожок. Гости прямо и закричали: «Из рожка!» Откуда ни взялись два молодца с дубинками, начали колотить их изо всей мочи. И до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.